Глава 4. Центральная тюрьма города Клерво. 4 декабря. Раздался звонок. Этот звук вылетел из мастерских и разбился о наружные стены тюрьмы. Хмурый и холодный рабочий день закончился. Тома Отран просунул обе ладони между прутьями решетки и окинул взглядом мышцы рук, которые напряглись под тонкой и гладкой кожей. Он несколько раз сжал кулаки, а потом рывком расправил мощные пальцы. В последнее время он увеличил время своих занятий гимнастикой. Теперь он каждый день 3 часа отжимался и подтягивался в камере, и еще 2 часа упражнялся в спортзале. По другую сторону огромной тюрьмы расстилалась покрытая инеем сельская местность. Отран долго и внимательно смотрел на поля, возвышавшиеся над дорогой. Он провел в заключении уже 6 лет. Терпел ледяной холод по утрам, работал в мастерских, делая тряпичные туфли или разбирая на части электросхемы. Тюремный двор был огорожен стенами, и стояли наблюдательные вышки, похожие на капитанские мостики. На вышках виднелись грубые силуэты охранников со снайперскими винтовками. Сейчас тюремный двор был пуст. В центре главной аллеи стоял маленький памятник мученикам тюрьмы Клерво, надзирателю Ги Жирардо и медсестре Николь Конт, которых убили заключенные Клод Бюфе и Роже Бонтан во время захвата заложников в мае 1972 года. Из тюрьмы Клерво бежать было невозможно. Отсюда никто никогда не убегал. Такая это тюрьма. Внезапно окошко в двери камеры открылось. Тома Отран в читальный зал. Да. В центральной тюрьме двери камер не запирали, и заключенные могли ходить по ней куда и когда хотели. Для большинства из них наказание должно было продолжаться всю жизнь. Но Отран был под особым наблюдением. Такая отметка в документах пугала надзирателей. Отран сам попросил, чтобы его камеру закрывали на замок. Пусть он будет заперт, замурован в холодном одиночестве. Все 6 лет, что он находился в центральной тюрьме, он ходил в читальный зал каждый день в одно и то же время. Это был единственный путь бежать от тюремной жизни. Книги открывали ему огромный мир, который был больше, чем 100 материков. Один за другим защелкали замки, и в проеме двери на белом фоне возник силуэт охранника, белобрысого парня, не умевшего носить мундир. «Ты идешь, Отран?» «Да». В читальном зале стояло много столов из огнеупорного пластика. Их отделяли один от другого стеллажи с книгами. На этой неделе тюремная больница организовала здесь маленькую выставку, посвященную СПИДу. Несколько плакатов по поводу его профилактики, 1 или 2 журнала с информацией. В каждом углу зала стояла корзина с презервативами. Мартини, заключенный из 18-й камеры, взял их целую горсть и засунул в карман штанов. «Что ты с ними будешь делать?» — заорал Жиль, пожизненный заключенный, которого главный врач постоянно пичкал успокоительными. «Надену, когда буду трахать тебя в жопу, педик!» Жиль замахнулся на него кулаком, а кулак этот был похож на кувалду. «Тихо, Жиль!» — крикнул охранник и поднял руки, призывая к спокойствию. «А ты, Мартини, убирайся обратно в камеру!» «Все нормально, начальник!» Тома Отран уткнулся взглядом в то, что читал, и старался не обращать внимания на эту сцену. «Возвращайся в камеру, Мартини!» — — повторил охранник. Жиль вскочил на ноги так резко, что уронил стул и далеко отшвырнул от себя книги. Отран стиснул зубы. Если бы его мозг был электросхемой, ее провода сейчас трещали бы от коротких замыканий. Он повернулся к прилавку с газетами и журналами. Он всегда так делал перед тем, как начать читать что-то новое. В «Монд», судя по заголовкам, писали о жертвах последней волны холода и о встрече на высшем уровне стран так называемой «двадцатки». В «Матч» поместили фотографию Алена Делона с молодой женой, которая повисла у него на шее, и в овальной рамке портрет бомжа, погибшего от холода на площади Согласия в Париже. Отран переводил взгляд с одного заголовка на другой и, наконец, остановился на том, который увидел в журнале «История». «Пещера Ле Гуан. Несчастный случай с тяжелым исходом нарушил ход исследований». В центре журнала была помещена фотография входа в пещеру. В статье было сказано: «Узнаем ли мы когда-нибудь причину ужасной драмы, жертвой которой стал Реми Фортан? Что это было? Несчастный случай из-за декомпрессии? Паника? На глубине меньше 38 метров даже самая мелкая проблема может привести к катастрофе». Дойдя до этого места, Тома перестал читать дальше. Все смешалось в его голове. Эта новость перевернула все его нутро. Ладони его дрожали, и он уже не мог остановить эту дрожь. Читальный зал качался у него перед глазами. «Это знак», — пробормотал он. «Какой знак?» Тома как можно шире раскрыл глаза и увидел, что перед ним стоит тюремный надзиратель с лицом, похожим на лицо цыпленка. «Что-нибудь не так, Отран?» «Нет, начальник. Все хорошо». Голос Отрана, когда он произнес эту фразу, дрожал и был еле слышен, как у больного ребенка. Тома подождал, пока охранник вернется к своему чтиву. Камера наблюдения была у Тома за спиной, и в нее нельзя было увидеть его ладони. Он медленно вырвал одну за другой нужные страницы из журнала и спрятал их под рубашкой. «Это знак».